Глава 20. Три листа ученической тетради. Последние полгода Николай Николаевич Нестеров был занят тем, что он называл своим основным фондом, то есть чисто научной работой. Ради этого он даже отошел на время от преподавательской деятельности, которую очень любил, и попросил на целый семестр освободить его от лекций. Проблема, которая не давала ему покоя вот уже лет 10, и за решение которой он то брался вплотную, то, почувствовав тщету очередной попытки, откладывал до лучших времен, эта проблема наконец-то начала ему раскрываться. И он с головой, захваченный поиском наиболее экономных решений, ведущих к цели кратчайшим путем, работал почти как в лучшие свои годы, вновь ощущая прежнюю одержимость. Его мысли и дух жили самой полной жизнью. Естественно, все это было глубоко внутри, в герметично упакованном вместилище мысли. И также естественно, что целиком поглощенный этой внутренней работой, Николай Николаевич совершенно не вникал в происходящее вокруг. Он не всегда внимал даже голосу жены, приглашавшей к обеду. Тем не менее, когда Ольга Михайловна рассказала мужу, что произошло с подругой их дочери, Николай Николаевич испугался. «Боже, какое несчастье!» — сказал он. «Но почему это случилось именно с ней? Такая славная девочка!» «Все они славные!» — отрезала Ольга Михайловна. «Лучше посмотри-ка сюда!» Она жестом разгневанной трагедийной героини указала на середину комнаты, где на полу аккуратно были разложены кофты, юбки, платья, шарфы и прочие предметы женского туалета. Разговор происходил в комнате Галины, которая в данный момент отсутствовала, вызванная в милицию. А перед тем Ольга Михайловна произвела генеральный осмотр всей квартиры, в том числе и кабинета Николая Николаевича, чего он и не заметил, и извлекла из шкафов, столов и секретера вещи, спрятанные дочерью от ее глаз. Николай Николаевич поправил очки и посмотрел, следуя указующему персту жены. «Прости, моя дорогая, это какие-то образцы». Тут Николай Николаевич наконец уразумел, что жена по-настоящему взволнована. Она даже перестала контролировать мимику своего лица. «Глупец! Это наряды твоей обожаемой дочери. Ну и что же? Она хочет их выбросить? Кажется, это я их выброшу. Не понимаю, дорогая, какая связь?» Ольга Михайловна сделала глубокий вздох и спросила более спокойно. «Не ты ли покупал ей эти дорогие тряпки?» «Помилуй, ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в дамском конфекционе». «Ну да, ты просто даешь ей деньги. Тайком от меня. И вот результат. Если девочке нравится одеваться получше, поразнообразнее, что ли, по-моему, нет ничего предосудительного. Ты сама не обо мне речь», — остановила его Ольга Михайловна. «Ты слепец». «Почему ты так сердишься?» «Потому, что все, или почти все это я нашла у тебя в кабинете. Она прятала от меня. Тебе это нравится?» «Но сделай одолжение. Объясни, пожалуйста. Ведь ты говорила об этой бедняжке, как соотнести одно с другим. Скажи честно, ты знал об этом складе у тебя в кабинете?» «Впервые вижу». «Значит, она скрывала и от тебя». Ольга Михайловна прикусила губу и задумалась. Потом продолжала упавшим голосом. «Значит, все это хуже, чем я думала». «Но что хуже? И что ты думала?» — искренне озабоченный спросил Николай Николаевич. «Когда все чисто, человеку нечего скрывать». «Я давно подозревала, что Светлана затянула нашу дочь в какие-то свои темные делишки. Она же торговый работник. Вот и доторговались». Ольга Михайловна встала, нервно хрустнула пальцами и прошлась вдоль стены. «А наша-то растяпа, скотина безрогая!» «Помилуй, Оля, зачем же ты так?» Николай Николаевич всегда смущался, если его супруга в сильном расстройстве вдруг забывалась и помимо воли употребляла лексикон своих молодых лет, когда она еще не обручилась с ним, академиком Нестеровым. Ты все сюсюкаешь. А тебе бы выпороть ее вожжами, был бы прок. Но у нас в доме нет вожжей, стараясь вернуть ее из сферы несбыточных пожеланий на рельсы реального, мягко сказал Николай Николаевич. Ты считаешь, тут какая-то криминальная история? Наше счастье, если не так. Галина сама ни на что такое не способна. Но откуда нам знать, чего там натворила эта Сухова, Светлана? Я только уверена, эти проклятые вещички скомбинировала она. Ольга Михайловна, будучи не совсем справедливой по отношению к Светлане Суховой, и не подозревала, насколько, в общем-то, была близка к истине, ставя в связь лежавшие на полу дорогие наряды и несчастье, случившееся со Светланой, несчастье, поставившее семью Нестеровых в совершенно неподобающее положение, вплоть до того, что их дочери оказывает специальное внимание уголовный розыск. А если бы ей был известен подлинный источник всех этих модных тряпок, у нее, вероятно, разыгралась бы мигрень, от которой мог бы расколоться земной шар, не говоря уже о ее слабой, многострадальной голове. — Ты намерена их выбросить? — высказал догадку Николай Николаевич, кивнув на вещь. — Хочу облегчить работу милиции. Неужели дело зашло столь далеко? Во всяком случае, пока мы тут рассуждаем, наша Тихоня дает показания в угрозыске. Могут и с обыском прийти. Видя, что муж взялся рукой за сердце, Ольга Михайловна побежала в спальню и принесла из своей замечательно богатой аптечки валидол. Отвинчивая крышечку, она мимоходом, мысленно, похвалила себя за то, что благоразумно не сообщила мужу о перстне, принесенном однажды Галиной и купленном за смехотворно недорогую цену. Этот перстень она швырнула сегодня дочери под ноги, приказав отдать прежней владелице за так, без возврата денег, чтоб и духу его в доме не было. Николай Николаевич от валидола отказался. Справившись с минутной слабостью, он спросил, в чем ее обвиняют. — Ни в чем, не волнуйся, — поспешила успокоить Ольга Михайловна. — Им же надо побеседовать с Галиной. Как-никак лучшая подруга. — Сделать тебе кофе? — Да, пожалуй. — Но ты уверена? Она скоро вернется. Этот следователь, что звонил, сказал, на час не больше. Не будем терзать себя напрасно. Придет, расскажет. Не она же ударила Светлану. — Но, может быть, нам надо поговорить с милицией? Раскрыть им облик нашей дочери? — Посмотрим, чего они хотят. Если начнутся придирки, тебе придется вмешаться. А вообще нам надо немедленно уехать. Николай Николаевич виновато развел руками. Но это так не кстати. У меня много начато. Я говорю о нас с Галиной, ты можешь не ехать. Ты имеешь в виду Алушту? Конечно. Возвращение Галины после ее беседы с Орловым и Семеновым уже само по себе возымело успокаивающее действие на встревоженных до крайности родителей. А сообщение о том, что милиция вовсе не против ее отъезда в Крым, вернуло им душевное равновесие, если не в полной мере, то в значительной. Вопрос с отъездом был решен немедля. Надо было кое-что сделать, кое-что купить, поэтому отъезд назначили на субботу 3 июня. Николай Николаевич позвонил своему секретарю и попросил купить 2 билета на самолет. Ольга Михайловна велела Галине уложить валявшиеся на полу вещи в старый чемодан и поставить его в темную комнату-кладовку. Окончательную их судьбу она собиралась определить и объявить после. А сама сходила к Васе. Так они называли Василису Петровну, старую няню Галины и домработницу, которая по случаю приезда к ней в гости собственного сына с семьей из Смоленска взяла себе отпуск. Добрая Вася согласилась 2 в неделю захаживать на квартиру для готовки и уборки, чтобы Николай Николаевич не одичал на холостяцком раздолье. В субботу, 3 июня, Ольга Михайловна с дочерью улетели в Крым утренним симферопольским самолетом. Николай Николаевич, с плохо скрываемым удовольствием, проводив их, эгоистически предвкушал, как продуктивно сумеет он использовать свое благословенное домашнее одиночество. Но все его виды на покой рухнули в тот момент, когда он, приехав из аэропорта, клал в свой маленький несгораемый ящик, встроенный в секретере, незаметно переданный ему дочерью перстень. Галина ничего ему не смогла объяснить в присутствии повышенно бдительной матери, шепнула только «спрячь, пожалуйста», и он считал себя обязанным свято исполнить просьбу, не вдаваясь в причины, побуждавшие его дочь отдать ему на хранение драгоценную безделушку. Ему доверена тайна, и дело его чести блюсти ее. Он бы презирал себя, если бы мог рассуждать иначе. Он не успел закрыть ящик, когда зазвонил телефон. Очень вежливый голос сказал: «Это Николай Николаевич?» «Да, слушаю». «Извините, что беспокою. Меня зовут Павел Синицын. Я работаю в Комитете госбезопасности». Николай Николаевич хотел сказать «очень приятно», но счел это вычурным, неподходящим к случаю. Он сказал: «Чем могу быть полезен?» «Мне нужно с вами встретиться. Вы сейчас свободны?» «В данный момент — да». «Разрешите мне прийти?» «Конечно, прошу вас. Я буду через 15 минут». Положив трубку, Николай Николаевич подумал, что отменная вежливость этого молодого, судя по голосу, человека не мешает ему быть настойчивым. Потом он подумал, что этот звонок непременно имеет какое-то отношение к печальной истории Светланы. Когда Николай Николаевич открыл дверь и увидел перед собой действительно молодого человека, глядевшего на него внимательными голубыми глазами и ждавшего приглашения войти, приготовленный им официальный тон как-то не получился. Он сказал просто по-домашнему: «Вы ведь Павел Синицын? Прошу, прошу». Павел улыбнулся, вошел, сам прикрыл дверь и сказал: «А вы открываете настежь и даже не спрашиваете, кто? Но я ждал вас», — возразил Николай Николаевич. «Идемте сюда». Павел следом за хозяином прошел в гостиную, спросил на ходу: «Квартира у вас не заблокирована?» «Что?» — не понял Николай Николаевич. «Я говорю, к автоматической сигнализации не подсоединена?» «А, нет, представьте себе, всегда кто-нибудь дома». «Ну и хорошо», — отметил Павел. Николай Николаевич показал на кресло у низенького столика, но прежде чем сесть, Павел протянул ему свое служебное удостоверение. «Хоть вы и не спрашиваете у меня документов, но все-таки поинтересуйтесь. Ну что ж, из чистого любопытства, так сказать». Николай Николаевич подержал книжечку в руках и вернул Павлу. «Никогда не видел ваших удостоверений». Следуя примеру хозяина, Павел сел и весело сказал: «Знаете, Николай Николаевич, можно смело утверждать, если бы существовало Всесоюзное общество беспечности, вы могли бы в нем занимать пост президента. Ну, на худой конец, вице». Оценив шутку, Николай Николаевич рассмеялся, но он понимал, что сказано это не из одного желания пошутить. Он всегда с глубоким уважением относился ко всем, без исключения людям, исполняющим свой профессиональный долг, о какой бы профессии ни шла речь, и никогда не позволял себе ни малейшего пренебрежения к вещам, в которых сам был дилетантом. Он вообще не делил людей по признаку образования или занятий, не видел никакого принципиального различия между, скажем, физиком-теоретиком и человеком, делающим табуретки. И тот, и другой может быть настоящим работником или шарлатаном. Шарлатанов Николай Николаевич не считал нужным даже презирать. Они для него были пустым местом, дыркой от бублик. Он называл их сокращенно РВД, что значило «рыцари вечного двигателя». Сейчас Николай Николаевич чувствовал, что разговаривает с человеком, относящимся к своему делу серьезно. Поэтому он счел всякие околичности неуместными. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» «Нам с вами надо многое обсудить. Разрешите покороче?» «Чем короче, тем лучше. Но сначала я все-таки сделаю общее заявление», — снова улыбнувшись, сказал Павел. — Необходимо, чтобы вы знали. Мы действуем в наших общих интересах. Не сомневаюсь. В таком случае я буду предельно откровенен. Но если вам покажется, что я о чем-то умалчиваю, не осуждайте. Я все пойму, не беспокойтесь. Я знаю, ваша жена и дочь улетели сегодня в Крым. Но ведь у вас есть домработница. Вася. Она взяла отпуск. Оля условилась, Вася будет приходить дважды в неделю. Желательно это отменить. Вы можете ей сказать, чтобы она не приходила. «Могу, но она меня не послушает», — убежденно заявил Николай Николаевич. «Хорошо, можно я сам поговорю с ней? Где она живет?» Николай Николаевич сходил в спальню, принес записную книжку жены, отыскал адрес Василисы Петровны. Павел переписал его и продолжал. «Теперь два главных дела. Вы сможете уехать из города, Николай Николаевич? Как вы на это смотрите?» — Не хотелось бы, — признался Николай Николаевич. — Я думаю, это ненадолго. Вам ведь для работы никаких приборов не требуется, кроме головы, — проворчал Николай Николаевич. — А далеко ли ехать? Павел, поняв, что с этим щекотливым делом все в порядке, обрадовался. — А тут рядом. 50 км. Там прекрасные условия. Никто не помешает вам работать. — И когда же? — Прямо сегодня. Крайний срок завтра, но лучше сегодня. Николай Николаевич покачал головой. Однако, хорошо, можно завтра. Вы уж простите, но это совершенно необходимо, уверяю вас, — горячо произнес Павел. Мы не стали бы вас так настойчиво беспокоить, если бы имели другую возможность. Понимаю, но мне надо собраться. Лишнего не берите, как в короткую командировку. Когда вы перешагнете за 60, ни одна командировка не покажется вам короткой, — меланхолически заметил Николай Николаевич. Но как все это организуется? Что будет с квартирой? Меня же супруга подвергнет жесточайшему остракизму. Тут все мхом зарастет. Не беспокойтесь. Вася после постарается. Супруга ваша еще не скоро, наверное, вернется. А за квартирой будет хороший надзор. Замков никто не взломает. Надеюсь, а как мне ехать? Вас отвезут и привезут. И я уверен, это совсем ненадолго. Может быть, на несколько дней. Уговорили. Что еще? Павел вздохнул. Была у него такая неконтролируемая привычка... или лучше сказать, условный рефлекс. Приступая к трудному вопросу, он набирал полную грудь воздуха, словно готовился к глубокому погружению. Сейчас был именно такой ответственный момент. Скажите, Николай Николаевич, работа, которой вы сейчас занимаетесь, еще далека от завершения, или ее можно считать в основном готовой? Вы знакомы с физикой, математикой, только в пределах школы. Тогда вы ничего не поймете. Но в общих чертах. На каком вы этапе? На всех сразу. Николай Николаевич, когда дело касалось его работы, даже с коллегами не любил рассуждать в общих чертах. Он не считал нужным смягчать тон, если сознавал бесполезность разговора. Однако Павел был к этому готов. Он объяснил. Нам известно, что вы нашли важные решения, но их еще недостаточно, чтобы решить проблему в целом. Вам еще много остается? Вопрос наивный, даже и не дилетантский. Не вдавайтесь в существо моих занятий. Лучше скажите, что от меня требуется. Начните с другого конца. Павлу не оставалось ничего иного, как признать свою оплошность. Сам же хотел говорить покороче. Вы правы, извините, дальше постараюсь без предисловий, но одно сказать должен. Вашей работой интересуется одна из иностранных разведок. настолько, что к вашей квартире подобрали ключи. «Поэтому я и могу быть абсолютно за нее спокоен», — в свою очередь пошутил Николай Николаевич. «Во всяком случае, замки останутся в целости. Это большое благо». «Так что же дальше? Мы должны снабдить их материалами, которые они хотят получить. То есть, ну, несколько формул, написанных вашей рукой. Вы ведь и дома работаете. И дома, и на улице, везде. Но я не оставляю записей вне института». Насчет записей он был не совсем точен, но не придавал этому особого значения. «Можно и оставить», — сказал Павел. Николай Николаевич нахмурился и, подумав немного, спросил: «Ложные?» «Да. Но нельзя, чтобы это выглядело грубо. Необходимо сделать в формулах ошибку, которую трудно обнаружить. Она должна выглядеть естественно, во всяком случае допустимо. Знаете, как иногда встречаются в газете ошибки в шахматных нотациях? Смотришь партию, на 38-м ходу она кончается, черные сдались ввиду неизбежного мата, начинаешь разбирать на доске, делаешь ходы аккуратно, как написано в нотации, а никакого матового положения нет. Оказывается, на 35-м ходу конь белых с f4 должен делать ход g6, а не e6, как указано в газете, опечатка. Но в принципе-то конь может и так, и этак ходить, понимаете?» «Мастер быстро найдет ошибку», — скептически заметил Николай Николаевич. «Ну, наверное, я взял неудачный пример. В ваших разработках можно ошибиться тоньше». «Это не так-то легко, если задано правильное направление. Но все-таки возможно». Николай Николаевич, вероятно, уже прикидывал, как это сделать. Он смотрел мимо Павла и, кажется, не слышал его последних слов. Подождав, Павел повторил: «Вы считаете это возможно?» Николай Николаевич сердито взглянул на него. «А вы умеете ездить на велосипеде?» «Вообще да». «А если бы вам предложили изобразить неумеющего, что бы вы стали делать?» «Не знаю. Скорее всего, упал бы». «Вот то-то. И это было бы ненатурально. Только клоуны умеют падать натурально. Это такое же настоящее искусство, как умение плясать на проволоке». «Вы хотите сказать, я говорю, притвориться заблуждающимся, когда знаешь истину, совсем непросто. Сделать то, что вы предлагаете, можно, но это потребует времени. Но суток довольно? Не знаю, надо постараться». «Надо, Николай Николаевич. Если у вас ко мне все, давайте условимся, как вы меня завтра увезете, и я бы занялся делом». «Но это еще не все, Николай Николаевич. У вас в квартире есть какой-нибудь тайничок, ваш личный. В секретере есть несгораемый ящик, но это не тайничок. Разрешите взглянуть?» Они пошли в кабинет. Николай Николаевич открыл ящик. Там лежали две ученические тетрадки. Он покашлял в кулак, вспомнив собственные слова относительно рабочих записей. Но Павел сделал вид, что не догадывается, чем вызвано это застенчивое покашливание. На перстень он вроде не обратил внимания. «Вы всегда пользуетесь такими тетрадками?» — спросил Павел. «Давняя привычка. Эти тетради, наверное, лучше отсюда забрать. Да, пожалуй. Но то, что мы завтра сюда положим, должно быть с гарниром. Иначе ненатурально получится». Павел покосился на Николая Николаевича. «Извините, пользуюсь вашей терминологией. У меня в институте найдутся безобидные черновики. Хорошо бы их взять». «Вот видите, опять время». «Ухожу, Николай Николаевич, ухожу», — заторопился Павел. «Буду у вас завтра в 3, то есть в 15:00». Провожая его до дверей, Николай Николаевич словно вдруг вспомнил невзначай. «Да, что я хочу вам сказать?» Павел, уже взявшись за дверную ручку, обернулся. «Слушаю, Николай Николаевич». «Возможно, мне только показалось». Когда вы говорили о беспечности, ведь вы вкладывали более широкий смысл, чем следует, так сказать, из вашего контекста. Павел уже забыл, когда и по какому поводу он говорил о беспечности, потому что прошедший час был посвящен конкретному делу, слишком для него важному, чтобы помнить о каких-то превходящих моментах. Но по лицу хозяина квартиры он видел, что для него это не второстепенно. — А какой был контекст? — спросил Павел, уже догадываясь, что имеет в виду Николай Николаевич, отец Галины Нестеровой, подруги Светланы Суховой. — Вы упрекнули меня, что я не потребовал у вас документ. — Это чисто нервное, Николай Николаевич. Я, когда шел к вам, очень волновался. Сомнения разные одолевали. Неуверенность. Ну, хотелось как-то самоутвердиться. А человек лучше всего самоутверждается как? Когда других уму-разуму учит, правда? Павел опять облег все в шутливую форму, однако Николай Николаевич и на этот раз ощутил скрытый укор себе. Он сказал: «Я ценю ваш такт. Не хотите читать мне мораль в моем собственном доме? Но не притворяйтесь и не убеждайте, будто вы не считаете меня старой размазней». Он замахал руками, видя, что Павел хочет что-то возразить. «Да-да, так оно и есть. Кормлю, одеваю, балую, а чем дышит родная дочь, не ведаю. И самое постыдное — ведать не хочу, потому что хлопотно, мешает, недосуг». Этот взрыв самоуничижения не удивил Павла. «Не расстраивайтесь», — сказал он. «Что случилось? Случилось. Ваша дочь... человек не испорченный, а уроки всем пригодятся». И, искренне желая поправить Николая Николаевича настроение, весело сказал: «Ничего, жизнь идет. А я, честное слово, о беспечности просто так сказал, ни на что не намекаю». «А вы когда-нибудь расскажете мне всю правду?» — серьезно спросил Николай Николаевич. «Обязательно. Не думайте сейчас об этом. Вам работать надо». «Работа, работа! Что работа? Глупец я, как скажет моя жена!» На следующий день, в воскресенье, 4 июня, Павел приехал, как говорил, в 3 часа. «А я, знаете, совсем не готов», — объявил Николай Николаевич, едва они поздоровались. Павел испугался. «Не написали?» «Я не про это. Надо же собраться». «Ох, Николай Николаевич, хорошо, у меня сердце здоровое. А то ведь... не равен час. Где ваша тетрадка?» «Может, у вас уже и руки дрожат?» — иронически осведомился Николай Николаевич. «Вы, молодой человек, теряете свое достоинство». «Совершенно верно, но исправлюсь. Разрешите посмотреть тетрадку?» Николай Николаевич повел его в кабинет. Ученическая тетрадь в серенькой обложке лежала на столе. Павел взял ее. Тетрадь была в линейку. 3 первые страницы усеяны цифрами и математическими знаками. Кое-где строчки зачеркнуты и перечеркнуты. Есть даже 2 кляксы.